Глава вторая. Первое впечатление. «Если бы ты знала, Мэгги, как он умен!» — сказала Люси, усадив смуглую леди в кресло, обитое красным бархатом, и опустившись на скамеечку у ее ног. «Он должен тебе понравиться! Я так надеюсь на это!» «О, мне нелегко угодить!» — с улыбкой сказала Мэгги, играя длинным локоном Люси, по которому скользил луч солнца. «Джентльмен, считающий себя достойным Люси, должен быть готов подвергнуться строгому разбору. Право же, он даже слишком хорош для меня. А и когда его нет, мне почти не верится, что он меня любит. Зато когда он со мной, все мои сомнения рассеиваются. Но я была бы в отчаянии, если бы кто-нибудь, кроме тебя, знал о моих чувствах. Значит, вы не помолвлены? И если я не одобрю твой выбор, у тебя еще есть возможность передумать», — произнесла Мэгги с шутливой серьезностью. «Ты знаешь, я рада, что мы не помолвлены. Вслед за помолвкой люди поневоле начинают спешить со свадьбой, а мне хочется, чтобы еще долго все было, как сейчас», — сказала Люси, настолько поглощенная собой, что пропустила мимо ушей шутку Мэгги. «Иногда я просто боюсь услышать от Стивена, что он уже говорил с папой. У папы на днях в разговоре проскользнуло, что он и мистер Гест ждут этого. Сестры Стивена теперь тоже очень милые со мной, хотя вначале мне казалось, что они не совсем одобряют его выбор. И это вполне естественно. Даже представить себе трудно, что такое маленькое неприметное существо, как я, будет обитать в величественном паркхаузе. Но ведь люди не улитки. Кому же придет в голову требовать, чтобы они были ростом с дом? А разве сестры мистера Геста великанши? О, нет. К тому же они совсем некрасивы. Я хотела сказать, не особенно красивые», — поправилась Люси, уже раскаиваясь в своем невеликодушном замечании. «А он? О, он очень красив. По крайней мере, так считают все. А ты? Ты, конечно, не считаешь его красивым». «Не знаю», — сказала Люси, краснея до корней волос. «Мне не следует его расхваливать. Не то ты будешь разочарована. А вот ему я готовлю прелестный сюрприз и посмеюсь над ним в волю. Впрочем, не буду тебя в это посвящать». Поднявшись с колен и склонив на бок свою хорошенькую головку, Люси отступила на несколько шагов, словно собираясь писать портрет Мэгги и оценивая, достаточно ли изящна ее поза. «Встань на минутку, Мэгги». «Ну, что ты там затеяла?» — с невольной улыбкой спросила Мэгги, поднимаясь с кресла и поглядывая на свою хрупкую, воздушную кузину, фигурка которой совершенно терялась в безупречно спадавших складках шелка и крепа. Люси еще несколько мгновений молча предавалась созерцанию, потом сказала: «Не могу понять, какое колдовство в тебе, Мэгги. Почему тебе так к лицу этот неприглядный наряд, который, кстати сказать, давно уже пора заменить новым? Хотя, знаешь, нынче ночью я напрасно пыталась представить тебя в красивом модном платье. Все равно ты виделась мне в твоем стареньком мериносовом. Но оно словно создано для тебя. Наверное, и Мария Антуанетта выглядела более величественно, чем когда бы то ни было в платье с заштопанными локтями. Ну а если бы мне вздумалось так нарядиться, я стала бы совсем незаметной, как какой-нибудь лоскуток». «О, конечно», — сказала Мэгги с иронической серьезностью. «И тебя вместе с пылью и паутиной вымели бы из комнаты, и, подобно Золушке, ты очутилась бы в зале у камина. Дозволено ли мне будет сесть?» «Пожалуйста», — — смеясь сказала Люси. Затем, словно занятая важными мыслями, она стала откалывать от платья крупную агатовую брошь. «Как хочешь, Мэгги, а брошками мы должны поменяться. Твоя маленькая бабочка выглядит на тебе ужасно глупо. А мой неприглядный наряд? Не нарушит ли твоя брошь его очарование?» Сказала Мэгги и покорно опустилась в кресло. Между тем, как Люси, снова пристроившись на скамеечке, отстегнула пресловутую бабочку. «Как жаль, что мама не разделяет твоего мнения. Вчера вечером она никак не могла примириться с тем, что это мое парадное платье. Мне, правда, удалось скопить немного денег, но они предназначены для оплаты уроков. При таком образовании, как у меня, никогда не найдешь хорошего места». Мэгги тихонько вздохнула. «Пожалуйста, Мэгги, не делай такого скорбного лица», сказала Люси, прикалывая брошь и любуясь точеной шеей Мэгги. «Ты забыла, что тебе не надо больше возвращаться в твою противную школу и без конца чинить детские платья?» «Ты права», — сказала Мэгги. «Я совсем как томящийся в неволе белый медведь, которого мне раз довелось видеть в зверинце. Помню, я тогда подумала, что он, бедняжка, так отупел, двигаясь взад и вперед по тесной клетке, что, выпусти его на свободу, он все равно станет топтаться на месте. Так и мы постепенно свыкаемся со своим несчастьем, и оно приходит в привычку. О, я собираюсь обрушить на тебя столько развлечений, что ты мигом избавишься от этой своей дурной привычки», сказала Люси, рассеянно прикалывая к воротнику черную бабочку, в то время как ее полный нежности взгляд встретился со взглядом Мэгги. «Милая ты моя крошка!» — воскликнула Мэгги в порыве любви и восхищения. «Как бы я хотела быть такой, как ты! Тебя так радует чужое счастье, что, наверное, ты прекрасно могла бы обойтись без своего. Не знаю, пока мне не пришлось испытать этого», — сказала Люси. «Я всегда была очень счастлива. Не представляю себе, как бы я выдержала, свались на меня настоящее горе. Кроме смерти мамы, мою жизнь ничто еще не омрачало. Зато на твою долю выпали тяжелые испытания. И все же я уверена, что ты так же, как я, сочувствуешь людям». «Нет, Люси», — возразила Мэгги, медленно качая головой. «Я была бы гораздо счастливее, если бы умела, как ты, радоваться чужому счастью. Конечно, я сочувствую людям, когда они в беде, и для меня было бы невыносимо сделать кого-нибудь несчастным. Но порой меня раздражает вид счастливых людей. Я ненавижу себя за это. Мне кажется, с годами я становлюсь все хуже, все эгоистичней. Это ужасно». «Я не верю ни одному твоему слову, Мэгги», — укоризненно сказала Люси. «Все это только твоя мрачная фантазия. Скучная, безрадостная жизнь нагнала на тебя уныние». «Возможно», — сказала Мэгги, откидываясь в кресле. Сделав над собой усилие, она улыбнулась лучезарной улыбкой, сразу же прогнавшей хмурые тучи с ее лица. «Скорее всего, в этом повинна школьная диета. Водянистый рисовый пудинг, приправленный пиноком». Примечание. Пинок Уильям. Английский издатель и автор популярных школьных учебников в форме вопросов и ответов. Конец примечания. «Будем надеяться, что мое уныние устоит перед мамиными кремами и этим прелестным Джеффри Крейоном». Примечание. Джеффри Крейон – псевдоним американского писателя Ирвинга, под которым он опубликовал в 1820 году свои очерки. Конец примечания. С этими словами Мэгги взяла со стола книгу. «Как ты думаешь, могу я показаться кому-нибудь с этой брошкой?» — спросила Люси, подходя к висящему над камином зеркалу, чтобы проверить, какое она производит впечатление. «Ни за что на свете! Если мистер Гест увидит на тебе эту брошку, он, несомненно, покинет ваш дом. Ступай скорее, приколи другую!» Люси быстро выпорхнула из комнаты, но Мэгги не воспользовалась ее уходом и не стала рассматривать альбом. Она опустила его на колени, а тем временем глаза ее обратились к окну, за которым виднелись залитые солнцем пышные клумбы весенних цветов и стройный ряд лавров. А там вдали серебристая ширь милого старого Флосса, словно погруженного в сладкую утреннюю дрему. В окно лились свежие и нежные запахи сада. Птицы неустанно взлетали и снова садились, щебетали и пели. И все же глаза Мэгги наполнились слезами. При виде хорошо знакомых картин на нее в первый же вечер нахлынули горестные воспоминания. И хотя вновь обретенный покой матери и дружеское расположение Тома наполняли ее радостью, она все же чувствовала себя не участницей счастливых событий, а сторонней наблюдательницей. Так радует нас дошедшая издалека добрая весть о друзьях. Память и воображение красноречиво твердили ей о нужде, не давая вкусить от тех благ, что предлагало мимолетное настоящее. Будущее представлялось ей еще более мрачным, чем прошлое, ибо после долгих лет добровольного самоотречения в ней снова пробудились былые желания и мечты. Все труднее стало переносить безрадостные дни, заполненные ненавистным трудом. Все настойчивее осаждали ее образы той яркой, полной разнообразия жизни, к которой она так тянулась, и которая казалась ей до отчаяния несбыточной. Скрип открывающейся двери заставил ее очнуться, и, быстро смахнув слезу, она принялась перелистывать альбом. «Знаешь, Мэгги, есть одно удовольствие, перед которым не устоит даже твое уныние», — проговорила Люси, едва переступив порог комнаты. «Это музыка! И я угощу тебя ею на славу. Мне так хочется, чтобы ты снова начала играть, ведь ты, когда мы учились в Лейсхеме, была гораздо способнее меня. Ты бы от души посмеялась, — сказала Мэгги, — если бы видела, как я снова и снова наигрываю маленьким ученицам их нехитрые гаммы, просто чтобы лишний раз пробежаться пальцами по милым клавишам. Но, право, я не отважилась бы теперь сыграть что-нибудь более сложное, чем «Прощайте, скучные заботы». Я помню, в какой неистовый восторг ты приходила, когда слушала рождественские гимны, — сказала Люси, принимаясь за вышивание. И ты могла бы снова услышать эти самые любимые из них, будь я только уверена, что ты смотришь на некоторые вещи иначе, чем Том. «Мне кажется, в этом ты можешь не сомневаться», — улыбнулась Мэгги. «Вернее, на одну определенную вещь», — продолжала Люси. «Потому что если ты разделяешь чувства Тома, мы рискуем остаться без третьего голоса. В Сент-Оге молодые люди, любящие музыку, наперечет. В сущности, только Стивен, Филипп Уэйком как-то разбираются в ней и способны петь». Тут Люси подняла глаза от вышивания и увидела, что Мэгги изменилась в лице. «Тебе неприятно слышать это имя? Если так, я никогда не произнесу его больше. Мне ведь известно, что Том всячески избегает Филиппа». «Нет, я отношусь к этому иначе, чем Том», — сказала Мэгги, вставая с места и подходя к окну, как бы для того, чтобы полюбоваться видом. «Мне Филипп всегда нравился, с тех самых пор, как я девочкой увидела его в Лортоне. Он был таким добрым, когда Том поранил себе ногу. «Как я рада!» — воскликнула Люси. «Значит, ты не возражаешь, если он иногда станет приезжать к нам? Мы будем чудесно музицировать, а то без него это почти невозможно. Я очень привязана к бедняжке Филиппу, только жаль, что он так болезненно переживает свое увечье. Наверное, оттого он и бывает таким печальным, а порой даже угрюмым. Как грустно видеть его бледное лицо и жалкую горбатую фигурку среди рослых сильных мужчин». «Но Люси», — сказала Мэгги, напрасно пытаясь остановить этот поток болтовни. «Ты слышишь колокольчик? Это верно Стивен», — продолжала Люси, не замечая робкой попытки Мэгги прервать ее. «Меня особенно восхищает в нем то, что всем своим друзьям он предпочитает Филиппа».